Ведь мы находимся в небе. Нет. Покачал я головой. Мы не в небе. Небо кончается там, где кончаются белые тучи, голубой воздух земли. Мы в пространстве. Женские глаза, сиявшие рядом с моим лицом, потемнели. Разве это плохо? Я молчал. Разве ты хотел бы быть где-нибудь в другом месте, кроме Герии? Нет. Вот видишь. И немного помолчав, она сказала другим голосом. Когда я была маленькой, я играла в другие люди. Я воображала, что я — это кто-то другой, совсем другой. Словно примеряла на себя чужую жизнь. Это было очень увлекательно, но нехорошо. Почему? Надо всегда оставаться самим собой. Всегда самим собой. Всеми силами стараться быть самим собой. И чем трудней, тем больше. Не примерять на себя чужую судьбу, а что? Каларла встряхнула головой так, что ее пронизанные солнечным светом волосы сверкнули золотистым оттенком, усмехнулась и ушла. Стоя у балюстрады, я слышал отрывки доносившихся до меня разговоров. «Вот послушай», — раздался низкий голос. «Была задумана такая фреска. Из пещеры выбегает группа косматых дикарей, первобытных людей. Они исполняют магический танец. Их поза одновременно и человеческая, и вместе с тем звериная. Я страшно мучился над ней, но так ничего и не вышло. Один раз я встречаю профессора, начинаю рассказывать ему о моих переживаниях. Он терзал меня не меньше часа». Голос говорящего упал до глухого шепота. Мямлил и загорался. Прямо танцевал около меня в лекторском экстазе, понимаешь? Вдруг, а я его уже не слушал, он выкинул такой пируэт, что меня осенило. Вот она, думаю, ось всей моей композиции. И принялся делать наброски. А он-то решил, что я записываю его слова. Здорово, а? Раздался смех, послышались удаляющиеся шаги. Потом все стихло. Заходило ненастоящее солнце. Вечерняя заря охватила небосклон. Это была извечная картина Земли, которую мы так легко оставили. Я стоял, опираясь на шероховатые камни балюстрады. Снизу доносился шум волн, однообразный и сонный, который уносил куда-то мои мысли. Позади, за спиной, слышался оживленный разговор, пересыпанный искорками женского смеха. Я слышал звон стекла, громкие тосты, взрывы веселья и внезапно наступавшую тишину. Над горизонтом всходила Венера, вечерняя звезда, большая, сияющая, похожая на каплю света. Такая близкая и знакомая. Медленно спускались сумерки, сгущался синий мрак. И в один неуловимый момент я увидел в темной глубине неба контур далекого вулкана, очерченный рубиновой полосой. Я стоял уже около часа. Загорались звезды. Лиловые тона позднего вечера сменялись ночной тьмой. Осмотревшись, я вздрогнул. Совсем близко, рядом со мной, стоял человек — как и я, он опирался на балюстраду и смотрел вперед. Чем больше смеркалось, тем все более интенсивным становилось красное зарево далекого вулкана, которое отбрасывало нежно-розовый свет на ближайшие предметы. Человек стоял так близко от меня, что я не мог посмотреть на него, не привлекая к себе его внимания, и все же я взглянул на него. Его лицо, озаряемое слабым мерцанием вулкана, казалось серым, как бы высеченным из камня. Он посмотрел на меня, или скорее мимо меня, невидящими глазами. Я узнал его и хотел заговорить с ним, но не осмелился. Он, вероятно, догадался об этом и первый слегка поклонился мне. Гобар, биофизик. Я назвал себя и свою профессию. Мы долго молчали, но уже иначе, чем раньше. Теперь мы молчали вместе. Потом я спросил его: «Профессор, знаешь ли ты Амету?» Он оживился. «Конечно, знаю. Он когда-то работал со мной. В качестве пилота?» Задал я нелепый вопрос. «Нет». Гобар, казалось, задумался. «Нам нужен был тогда математик. Хороший математик. Амета, как бы это тебе объяснить, доктор? Иногда ребенок скажет что-нибудь такое, чего не придумает и гениальный поэт. Такие удивительные находки ребенок сам оценить не может. Ему все равно, блестящие находки или ничего не значащие пустяки. Так вот, у Аметы бывают замечательные идеи, но он не умеет ни отличить их от несущественных, ни разработать. Но он часто сверкает, как молния, как бы указывая направление в будущее. Иначе он не умеет. Это может быть очень ценно в коллективе», — заметил я. «Этот новый Амета, характеристику которого я услышал от Гобара, удивил меня». Гобар еще больше скрылся во мраке. Его профиль, озаренный отсветом вулкана, заострился. «Нет», — сказал он. «Такие указания мало кому могли принести пользу.